Глава 283. Правда. Цин Вэньтян высказался резко, словно специально желая позлить мастеров. Однако они не ответили и никто не смотрел на него гневно. Ранее, когда они отправили в битву Гауса, они лишь хотели проверить на нем силу формации. Им не было жаль мастера, ведь их собственные жизни были намного ценнее. Они не будут делать того, в чем не будут уверены, пусть Вэньтян еще много раз разозлит их. «Почему ты такой злой, юноша?» — холодно спросила эксцентричная песня, гладя свою бороду. «Наверное, ты узнал что-то из древнего свитка, но ты думаешь, что можешь вести себя с нами так надменно. Ранее мы сдерживались, чтобы дать тебе шанс, но я бы не подумал, что ты решишься на такую глупость. Если мы попробуем убить тебя, сможешь ли ты выдержать, и правда толстокожий?» — сказала Бэйлуи, глядя с презрением на мастеров. Никто из них не осмелился вступить в формацию, но эксцентричная песня решила объяснить их действия. Смеху подобно, все проигнорировали слова девушки. «Старик Лиан, этот юноша убил твоих охранников, поэтому именно ты должен убить мальчишку». Чернолицый посмотрел на старика, чем заставил того нахмуриться. «Мои куклы будут защищать тебя». Он создал несколько кукол, но его самым большим желанием было создать куклу четвертого уровня, поэтому древний свиток асценданта был возможностью для него. «Я создам для тебя защитную формацию», — добавила эксцентричная песня. Глаза старика Лиана блестели неизвестной эмоцией, а затем он наконец кивнул, соглашаясь. Старик Лиан осторожно продвигался шаг за шагом, сверля Вэньтяна взглядом. Он уже не смел недооценивать мальчишку. Вэньтян смеялся, глядя на их осторожность. «Я посижу здесь и подожду». Он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, словно ничего вокруг его не беспокоило. «Он и правда хитер, старик Лиан. Смотри, не дай себя обмануть», — добавил чернолицый. Старик Лиан максимально осматривал все вокруг, перед тем как делать шаг. С каждым шагом появлялись отпечатки, он начинал наносить свои. Старик Лиан перестал идти вперед, он решил поддерживать дистанцию между собой и Вэньтяном. Через какое-то время ошеломительная аура вырвалась из отпечатка, который нанес старик Лиан. Он был опытным мастером, и ему понадобилось лишь 2 часа на безупречный отпечаток четвертого уровня. Час спустя Вэньтян все еще медитировал, закрыв глаза. Старик не трогал юношу, он лишь рисовал свой отпечаток. Его аура становилась все напряжение. «Слишком медленно», — пробормотал Вэньтян. Его ладонь опустилась на землю, и вдруг водный дракон с 2 головами появился в воздухе. Он гневно зарычал и превратился в луч света, выстреливший в старика Лиана. Чернолицый хмыкнул. Он направил вперед куклу, чтобы заблокировать атаку. Бум! Вэньтян наступил на землю, и появились бесчисленные стрелы, полетевшие в старика. Старик лишь хмыкнул и топнул ногой по земле. Появился щит из божественных отпечатков. Но вдруг Лиан увидел, как к нему летит еще один демонический дракон. Он заставил отступить куклу защитника. У дракона были очень острые когти, и старик Лиан стал отступать. Раздался прозрительный звук, и его щит был уничтожен. «Потеряйся!» — зарычал чернолицый, увидев, что Вэньтян пытается убить старика. Ужасное копье истины появилось в его руке, и он бросил его в дракона. Тот рассеялся. Без сомнения, копье было оружием четвертого уровня. Когда последние остатки дракона рассеялись, старик Лиан посерел. Все его усилия, вложенные в отпечаток, были разрушены. Контуры были повреждены, и все исчезло. Вэньтян достиг свою цель. «Хватит попусту терять время, давайте объединимся и убьем этого юнца», — скомандовал чернолицый, выпустивший стрелу. С его волей дракон снова появился и пролетел сквозь отпечатки, которые вдруг активировались. Дракон не мог достать формацию Вэньтяна. Вэньтян потратил 3 дня на эту формацию. Он ожидал беды с тех пор, как впервые Бэйлуи рассказала ему о визите. И правда, вскоре мастера четвертого уровня, как стервятники, собрались вокруг него. «Что ты хочешь сделать?» — спросила эксцентричная песня у суверена. «Этот воин был как и Фенрир, мастер четвертого уровня. Зависит от способностей», — ответил старик. «Ладно, значит, мы будем зависеть от своей». Эксцентричная песня улыбнулся, и перед ним появились 3 куклы. В глазах мастеров Вэньтян был лишь клоуном, который умрет рано или поздно. Оно лишь думали, что будет после его смерти, как они поделят свиток. Это было реальной проблемой. Однако их удивило то, что обычным способом Вэньтяна было не убить. Старик Лиан выругался. «Кажется, что сокровища им сегодня не достанутся. Это истинная сила мастеров четвертого уровня», — сказал Вэньтян. Сердце Бэйлуи сжималось от такого. Бэйлуи подошел и зло прошептал ей. «Думаешь, у Вентина есть шанс? Это ведь мастера четвертого уровня. Посмотрим», — упрямо ответила девушка. Старик Лиан взмахнул руками, и в них появился зонтик. Он открыл его, и его окутало золотое свечение. Концом он указал в Вентина и начал двигаться на него. Зонт вертелся по спирали, сверкая золотом, и сканировал землю на скрытые ловушки. Эксцентричная песня и чернолицый мужчина также проверяли землю и приближались к Вентину, глядя на него как на покойника. «Как ты желаешь умереть? А вы так уверены в моей смерти? Неважно, как скрыты твои методы, перед абсолютной силой тебе не устоять. Неужели? А назад не хотите посмотреть?» — безразлично добавил Вентян. Серебряные лучи света взрывались из-под земли, соединяясь в контур божественного отпечатка. Но разрушенная земля не повлияла на остальные ловушки. Отпечаток вращался на земле, светясь серебром все ярче и в итоге превращаясь в серебряный торнадо. Скорость вращения стала затягивать пространство вокруг. Одним движением Вентян направил торнадо и поднял в воздух себя. В мгновение ока формация превратилась в серебряный мир. Мастера были ошеломлены, они дрожали, глядя на юношу. Все еще уверены? В тоне Вентина не было гнева, лишь холодное безразличие. Это была сила мастера четвертого уровня. Глава 284. Убийство. Будучи формацией четвертого уровня, торнадо истцы меча несло в себе разрушительную ауру. Такую могли источать лишь отпечатки четвертого уровня. Вентян был мастером четвертого, а не третьего уровня. Мастер четвертого уровня до 20 лет, от таких новостей сердца мастеров бились в бешеном темпе. Неудивительно, что он вел себя высокомерно, неудивительно, что он унижал их, называя отбросами. Как долго они прожили, но стали лишь мастерами четвертого уровня. Как можно их достижения сравнивать с ним? Как же они могли не хотеть получить наследие Асценданта? Оно должно быть их. Они были так жадны до него, что бросились в опасность. Они рисковали жизнями. Они должны убить юношу и забрать свиток. Большеглазый старейшина смотрел на это со стороны. Его сердце бешено билось. Он посмотрел на Байлуи. «Ты знала, поэтому сказала, что здесь будет отличное шоу. Хи-хи, а чем ты думаешь? Вентину всего 19. Улыбнулась Байлуи. «Всего 19. Старейшина втянул воздух ртом, пытаясь успокоиться. «Эй, почему бы нам не сделать шаг назад?» Старейшина не хотел накалять ситуацию. «Если все станет серьезным, то точно будут жертвы. Неважно, кто ими будет», но старейшина не хотел разбираться с последствиями. Вентян стоял в воздухе, а пространство вокруг закружило торнадо. «Эй, старейшина, как мы сейчас это остановим, даже если захотим?» — холодно спросил чернолицый. А затем он и старик Лиан подошли к эксцентричной песне. «Эксцентричная песня, хоть этот юноша и установил формацию четвертого уровня, у тебя тоже есть кукла такого же уровня. Мы вдвоем можем защищать тебя, а ты направишь куклу и убьешь его. Он умрет, отпечаток пропадет, и тогда его атака прекратится. А свиток мы поделим между собой. Идет, идет», — кивнул песня. С двумя куклами слева и с правой куклой впереди они пошли на Вентина. «Старейшина, ты сам слышал. Я с самого начала был пассивным участником. Это они захотели моей смерти», — посмотрел Вентян на большеглазого старейшину. «Даже без свитка, если Вентян останется в живых, то они в серьезной опасности. После сегодняшнего дня многие придут в институт за юношей. 19-летний мастер отпечатков четвертого уровня, все невидимые силы поспешат заполучить такого. Поэтому Вентян точно должен умереть. Великий старейшина, уже поздно убеждать», — сказал Байлутон, желая, чтобы битва продолжалась. «Эксцентричная песня, прикажи кукле убить его. Старик Лиан, защищай нас от атак своим оружием», — сказал чернолицый. Он уже понял, что зонтик был оборонительным оружием. «Ладно, он уже вышел из-под контроля, давайте уничтожим его». Эксцентричная песня погладил бороду, а затем его кукла четвертого уровня поднялась в воздух, лезвия на ее теле легко прорывали пространство, даже торнадо было легко разрезано. Под ней чернолицый махал копьем и разрушал все вокруг, тоже создавая вакуум без ловушек. Старик Лиан открыл свой зонт, охватив обоих сферой защиты. «Умрите!» Вентян взмахнул пальцем, и вдруг торнадо закружилось вокруг них с ужасающей скоростью, целясь в зонтик. Золотая сфера задрожала. Кукла атаковала, и холодей свет понесся на Вентина. «Хаэм!» — холодно хмыкнул юноша. «Я радостью приму эту куклу в подарок». Перед ним появилась золотая кукла. «Вперед!» — скомандовал Вентян, и она полетела на куклу с лезвиями. Вентян был по-прежнему спокоен. «Кукла! У него тоже есть кукла четвертого уровня!» Все замерли. Он взмахнул руками и появилось много миллионов мечей, которые вдруг соединились в один гигантский меч из небесного купола, который понесся вниз на золотую сферу, в которой они втроем стояли. «Что нам делать, что делать?» – запаниковала эксцентричная песня. Этот юноша превзошел все его ожидания. «Черт, да пошло оно!» – посерел старик Лиан. «С его силой рано или поздно он проткнет мою сферу. Иди и открой нам путь. Хочешь, чтобы я прорубил путь?» – сказал чернолицый. Он был лишь на уровне Юаньфу. Как сильно он может атаковать? Изначально они планировали уничтожить юношу одной лишь атакой. Сфера снова задрожала и на ее поверхности проступили трещины. «Если так будет продолжаться, мы точно умрем», — побелел старик Лиан. «Мастер Пинга, помогите». Эксцентричная песня повернулся к другому мастеру, который был воином небесного ковша. Сейчас у них не было выбора, хотя изначально они хотели объединиться против Пинги после того, как убьют Вентина. Однако он остался равнодушным к мольбам. Длинное копье появилось в его руках, но он стоял без движения. На зонтике появились трещины и золотая сфера вдруг развалилась на кучки. Все воины стояли там с выражением ужаса на лицах. В этот момент холодный взгляд Вентина обратился к ним, и они почувствовали силу его желания убивать. «Назад!» — приказал своей кукле эксцентричная песня. Однако, его золотая кукла насильно удерживала его куклу. ВЗЗ. Вдруг чернолицый побежал вместе с копьем в руках. Появился черный дракон, однако, его заблокировал огромный меч, вонзенный в землю прямо перед ним. Полетели бесчисленные мечи. «Брат Цин, пожалуйста, перестань», — вдруг вмешался большеглазый старейшина. «Они очень известны, это старейшина клана Хан, они сильны». «Да, если убьешь меня, клан Хан тебе это не простит», — крикнул чернолицый. «Ты так уверенно вел себя раньше и так жалок сейчас. Если клан Хан захочет мстить за тебя, то я тут же присоединюсь к невидимой силе. Думаешь, тогда твой клан меня тронет? Столько сокровищ, но все потрачены на идиотов. Почему бы не отдать их мне?» — раздался голос Вентина, и гигантский меч обрушился вниз. Копье чернолицего блокировало атаку, но его ноги сломались от ее силы. Вдруг со стороны пролетел луч света, который пронзил его горло. Эксцентричная песня и старик Лиан очень боялись, видя, как решительно вел себя Цин Вентян. Сейчас страх овладел их сердцами. Безо всякого предупреждения Вентян убил чернолицего, гостя клана Хан. Всего за несколько секунд мастер четвертого уровня погиб. Глава 285. Слова Киньер. Не так давно они говорили, что отдать свиток Вентяну равнозначно выбросить его. Если Вентян не отдаст его, то будет убит. Но сейчас юноша вернул им те слова обратно. Торнадо поглотило тело чернолицего, а Вентян забрал его копье и межпространственное кольцо. Наверняка там хранились ценные вещи. Он посмотрел на эксцентричную песню и старика Лиана, они оба были бледны от страха. «Брат Цин, твой талант и правда бросает вызов небесам. Теперь, когда ты вступил на четвертый уровень, твое имя точно станет известным на континенте Луны. Я был глуп и принимал решение, руководствуясь лишь жадностью. Если я обидел тебя, прошу, не принимай близко к сердцу. Оставь себе мою куклу в качестве компенсации». Закончив свой монолог, эксцентричная песня низко поклонился Вентину. Однако, взгляд юноши все еще был холоден и остр, как лезвие бритвы. «У нас нет с тобой спора на смерть, зачем сражаться?» Старик знал, что он не сможет убедить Вентина происхождением и статусом, поэтому решил использовать преимущество. «Если ты просишь нас, то мы подарим тебе свои лучшие вещи». Несколько минут назад старик кричал, чтобы Вентина убили, а сейчас говорит, что у них нет спора. В словах песни нет ни доли сожаления. Перед Вентином торнадо рассеялось, его заменил ужасный гигантский меч. Вентян взмахнул пальцами, и из меча вырвался луч, пронзивший пространство. Как только луч выстрелил, тело песни было разрезано им надвое. Остался лишь старик Лиан. Он дрожал, зная, что он следующий. Он вдруг схватил свой зонтик и побежал прочь. Вентян не собирался прощать ни одного из них. Они все искупят свою вину кровью. Но как он может убежать? Снова блеснул луч света, и он остановился. В центре его лба виднелась дыра. Вентян спустился вниз и стал подбирать свои трофеи. Он собрал все ценные вещи трех мастеров. Этого было больше, чем все его состояние. Однако, когда он собирал их, земля вокруг бешено задрожала. Вентян повернулся и увидел, что молчаливый мастер Пинга наконец решился. Он наблюдал, а теперь решился действовать. Он обошел атаки всех ловушек Вентина, в его огромном копье появилась астральная нова, и все ловушки юноши взорвались. Бум! Разрушился еще один божественный отпечаток. Взмахнув рукавами, воин заставил копье полететь прямо на юношу. Он почувствовал, как его тело дрожит, словно его пронзили насквозь. Это была воля мандата. Мандат Суерена Небесного Ковша был силен, шутить с ним не стоило. «Вперед!» — скомандовал Вентян, и золотая кукла полетела вместо него, сталкиваясь с атакой Суверена. Однако астральная нова, видимо, имела свое сознание, потому что она тыкала в куклу со своей силой, желая прорвать ее броню. Все пространство вокруг дрожало. Пинга улыбнулся, но вмешиваться не стал. Его острый взгляд бурил Вентина. Вдруг он дрогнул и понесся вперед с невероятной скоростью. Сейчас он хотел лишь убить Вентина и забрать свиток. «Вентян, у тебя все еще есть шанс». Вентян нахмурился, услышав слова Байлуи. Кажется, он все еще пытался воспользоваться положением Вентина и заставить его отдать свиток Байлутану. «Великий старейшина». Умоляющий взгляд появился в глазах Байлуи, когда она посмотрела на большеглазого старца. «Великий старейшина, разве вы не хотите, чтобы в институте был мастер пятого уровня? Я должен получить свиток любой ценой», — холодно сказал Байлутон. Эта битва привлекла внимание, отец. Байлуи повернулась к Байлушану. Его глаза странно сияли, когда он смотрел, как Вентян пытается заблокировать атаку противника своими отпечатками. Но ему удалось лишь ее замедлить. «Великий мастер Пинга, хватит!» Байлушан выступил вперед и выпустил свою ауру. «Брат Шан, что ты делаешь?» Байлую встал у него на пути. Байлуи побледнела от волнения и посмотрела на большеглазого старейшину Ю. «Расслабься, не переживай». Но как же ей не нервничать? Пинга увеличивал темп атаки, он точно хотел убить Вентина. Он связал куклу астральной новой, а своим длинным копьем в руках он разорвал все отпечатки Вентина. Копье Пинги превратилось в луч холодного света и понеслось на Вентина. «Взззз». Ветер перешел через звуковой барьер, однако, в последний миг перед Вентином появился лотос, изменивший траекторию полета копья. Вдруг перед юношей появился женский силуэт. Ее фигура была безупречна, а черты лица скрыты вуалью. Ее аура была словно из иного мира. На губах Вентина появилась нежная улыбка. Она всегда появлялась в ключевой момент и защищала его. «Я отправлю кукол тебе в помощь, давай убьем его вместе». Глаза Вентина похолодели, когда он посмотрел на Пингу. «Все нормально, он не очень силен, я могу сама», — раздался мелодичный голос Киньер. Пинга посмотрел на Киньер, а затем на воинов института Белого Оленя. Он знал, что сегодня точно ему не видать свитка. «Прощайте». Его астральная нова стала защитно крутиться вокруг него, он хмыкнул и ушел прочь. Киньер стояла там молча, давая ему уйти. Она не стала гнаться за ним. Он не сбежит. Люди из Дворца Небесного Озера уже ждут снаружи. «Никто не тронет тебя сегодня». Слова Киньер удивили Вентина. Воины Дворца прибыли сюда. Он посмотрел в толпу и увидел Дичина и второго юношу. Это был Ди Фен. Вдруг Вентян понял. Оказывается, Фея Кинми всегда следила за его действиями. «Почему они здесь?» «Очень вовремя», — улыбнулся Вентян. «Мне, пожалуй, пора», — засмеялся мастер Фенрир. Он знал, что лучше ему здесь не быть. Остальные мастера тоже ушли, увидев смерть остальных. Они не хотели быть убитыми Вентину. Остались лишь Вентян, Киньер и члены института Белого Оленя. Мастер четвертого уровня. Вдруг рассмеялся Байлую. «Эй, все, этот подозрительный юноша пришел сюда, чтобы учить отпечатки, несмотря на свой уже высокий уровень. К тому же, его защищает воин Небесного Ковша. Интересно, что же движет его сердцем? Что с ним такое?» Вентян посмотрел на назойливого Байлую. Глава 286. Медальон. На лице Вентина появилась холодная улыбка. «С тех пор, как я, сын Вентян, присоединился к институту, я ничего не делал против кодекса чести этого заведения. Ты хочешь украсть у меня свиток? Почему бы тебе просто не сказать об этом? Зачем столько лицемерия?» Байлую сузил глаза. Он знал, что если сегодня он даст Вентину уйти из института, то другого шанса получить свиток асценданта у него не будет. Собралось еще больше мастеров из института, пришли еще 7 старейшин, и лишь тогда Байлутон вдруг заговорил. «Можно услышать ваше мнение об этом? Я посвятил так много лет изучению отпечатков и очень в этом силен. Для меня есть шанс прорваться на 5-й уровень, если я смогу заполучить свиток. Вы все знаете, какие привилегии и преимущества мастер 5-го уровня принесет институту Белого Оленя. Вентину всего 19, а он уже мастер четвертого уровня. К тому же, он мой хороший друг. С чего институт позволит себе украсть у него то, что он заполучил сам? Очевидно, он скорее доберется до пятого уровня, чем Байлутон, сказала Байлуи, нахалка. Маленькой, кто давал тебе право разговаривать со старейшиной в таком тоне? Зарычал Байлую. И что, что он скорее станет мастером пятого уровня? Для нас он чужак. Некоторые слова должны быть сказаны, несмотря на то, как нахально они могут прозвучать. Байлуи знала, что у Вентина был медальон лазурного императора. Ей было интересно, что будет, если старейшины продолжат обижать его. Дядя Ю, не мог бы ты отвести их назад и встать на страже гор, чтобы больше никто не входил? Байлуи сказала старику, верному институту белого оленя. Дядя Ю понял, чего хотела девушка. Он взмахнул руками и отправился с воинами к подножию гор. Может, вы пойдете и отдохнете? Байлуи посмотрела на Ди Фена и Дичина. Маленькая И, Ди Фен уважаемый гость нашего института, нам от него нечего скрывать. Вмешался Байлутон. Я, Ди Фен, гарантирую, что ваши слова не покинут этого места. Засмеялся Ди Фен. Байлуи посмотрела на него и повернулась к мастерам. Старейшина Тон, насмеши меня. Кто из нас больше талантлив в отпечатках? Байлутон уставился на Байлуи, но не ответил. Сказал другой старейшина. Очевидно, Байлутон понимает их лучших. Но что касается таланта, то тут побеждает маленькая И. В таком случае, если институт хочет древний свиток, то кому из нас он должен принадлежать? На кого больше надежда? Глаза Байлушина зажглись. По логике наследие достанется его дочери. Если он был прав, то у нее были глубокие отношения с Вентином. Мы поделим его, недовольно сказал Байлутон. Смешно. Если Вентян сам получил свиток, то он принадлежит ему. Но ты хочешь в долю? Холодно засмеялась Байлуи. В будущем Вентян точно станет мастером пятого уровня. И чтобы все прояснить, скажу, что он уже отдал свиток мне. Все были очень удивлены, услышав ее слова. Вентян отдал древний свиток Байлуи. Кажется, они и правда были любовниками. Вентян по-настоящему любил Байлуи. Байлушан заулыбался. В таком случае его выбор был очевиден. Он решил встать на сторону Вентина. Дед Байлуи, один из девяти старейшин института, погладил бороду и засмеялся. Его мнение и Вентяне становилось лучше с каждой минутой. Хорошо подумайте, прежде чем принять решение. Если старейшина Байлутон выступит против Сяна, то мне, Байлуи, будет стыдно оставаться частью института. Неужели институт хочет потерять двух потенциальных мастеров пятого уровня? Раздался голос Байлуи. Байлутон тут же изменился в лице. Даже пусть Байлуи тоже член института, он точно не отдаст ей свиток. Маленькая И, ты что, угрожаешь нам? Холодно спросил Байлутон. К тому же, ты получила свиток, но почему же ты не передала его старейшинам? Разве так поступает юное поколение? Сегодня я увидела настоящее лицо старейшины Тона, усмехнулась Байлуи. Даже несмотря на то, что свиток по праву принадлежит другим, вы пытаетесь доказать свою правоту. Почему я должна отдать его вам, а остальные старейшины пусть сами принимают решение? Старейшина Тон, вы перестарались. Дед Байлуи встал на сторону внучки. Хватит этого внутреннего конфликта. Тошно смотреть. Большеглазый старейшина не выдержал. А затем он повернулся к Вентину. Юный брат сын гость в нашем институте. Мы приносим свои извинения за произошедшее сегодня. Я недостоин быть старейшиной, это моя ошибка. Старейшина лично признал ошибку, ведь именно его действия привели к такому. Байлутон все еще не желал сдаваться, а старейшина был с ним не согласен. Вентян видел в старейшине честного и искреннего человека. Он знал, что понравился ему. Поэтому Вентян сказал, это все случилось лишь из-за Байлутона, институт белого оленя тут ни при чем. Я понимаю это. Раз большеглазый старейшина решил завязать с ним хорошие отношения, Вентян не стал усугублять ситуацию. В конце концов, рано или поздно ему придется возглавить институт. Прекрасно, рад, что твое сердце так открыто, кивнул старейшина. Старейшина, боюсь, не вам решать, я сообщу об этом высшим старейшинам и пусть решают они. Вдруг Байлутон снова высказался. Все выходило из-под контроля. Байлутон посмел вести себя так, потому что его отец был одним из высших старейшин. Старейшина помрачнел от его слов. Какой позор! Из-за своей жадности Байлутон продолжал развивать внутренние конфликты. Старейшине было очень стыдно. Раз у тебя древний свиток, то достань его и поделись со всеми. Раздался голос, это сказал один из высших старейшин. Вентян посмотрел на горизонт. Кажется, один из высших старейшин поддержал Байлутона. Даже после того, как он стал мастером четвертого уровня, отношение института к нему не изменилось. Они все еще считали его чужаком. К счастью, тогда он не рассказал никому про талисман Лазурного Императора. Иначе кто знает, как бы к нему относились сейчас. Как незаинтересованная сторона скажу, что я тоже думаю, что Вэнь Тян должен поделиться свитком. Конечно, институт должен отплатить ему тем, что обеспечит безопасность, сказал Ди Фэн, отчего Байлутон заулыбался. Вэнь Тян посмотрел на Ди Фэна и холодно улыбнулся. Какая справедливость? Кто ты такой, чтобы совать свой нос в мои дела? Тот, кого тебе нельзя обижать, ледяным тоном ответил стоящий рядом с Ди Фэном Ди Чен. Ты всего лишь мастер отпечатков четвертого уровня, тебя же и пальцем прихлопнуть можно. Какое высокомерие, а ты же вроде наследник Лазурного Императора, кровь клана Ди. Все в толпе были ошеломлены словам Вэнь Тяна, они посмотрели на него. Вэнь Тян знал великий секрет института Белого Оленя. Тогда толпа посмотрела на Байлуи, старейшины разочарованно смотрели на девушку. Неужели она не понимала, как это важно? Как она могла рассказать об этом Цин Вэнь Тяну? Продажная шлюха, хмыкнул Байлую, а затем сделал шаг к Вэнь Тяну. В таком случае, ты точно должен умереть. Вэнь Тян дал ему прекрасный повод к действию. Но Байли в изумлении смотрела на Вэнь Тяна. Неужели он решил выложить все карты на стол? Да, он заслужил смерти. Холодно усмехнулся Ди Чен. Вэнь Тян точно сегодня сдохнет. Вы все слышали, даже наследники клана Ди хотят его смерти. Крикнул Байлую в толпу. А вы так сильно уважаете Лазурного Императора? Мягко спросил Вэнь Тян. Конечно, все в институте называются его наследниками. Разве Байлуи тебе не сказала? Холодно рассмеялся Байлую. А если бы наследник медальона Лазурного Императора захотел бы, чтобы ты умер, то ты бы умер? Спросил Вэнь Тян. Конечно, если он появится, почему нет? Улыбнулся Байлую. Сейчас он решил поддержать Ди Фэна. Неужели? Удивленно покачал головой Вэнь Тян. Ладно, тогда вперед. Вэнь Тян посмотрел на горизонт, направляя свой голос туда. Я требую аудиенции высших старейшин Института Белого Оленя. В его голосе чувствовалась сила. Что ты о себе возомнил? Думаешь, старейшины станут тебя слушать просто потому, что ты этого хочешь? Усмехнулся Байлую. Ты, не лезь сюда. С ненавистью воскликнул Ди Чен. Вэнь Тян засмеялся и вытянул руку, держа нечто между пальцев. А сейчас, что? Взгляды всей толпы были прикованы к объекту в руках Вэнь Тяна. Их сознание словно взорвалось. Они трясли головами, но не могли оправиться от шока. Они онемели. Это слово на медальоне, слово Асура. Взгляд Ди Фэна стал острым, словно огромная волна накрыла его сердце. Вэнь Тян держал медальон Лазурного Императора в руках. Вэнь Тян посмотрел на Байлутона, Ди Фэна и Чина и медленно проговорил каждое слово. «Я, сын Вэнь Тян, истинный наследник Лазурного Императора». Толпа изумленно переглянулась. Медальон Лазурного Императора. Вот что это было. Ди Фэн принадлежал к клану Ди. Но Цин Вэнь Тян с медальоном в руках был настоящим наследником Лазурного Императора. Глава 287. Все, кто не подчиняется, будут безжалостно убиты. Медальон Лазурного Императора. Вэнь Тян владел медальоном Лазурного Императора. Это без сомнения означало, что Вэнь Тян был истинным наследником Лазурного Императора. Члены клана Ди и члены Института Белого Оленя понимали значение медальона. «Теперь все поняли, зачем я пришел в институт?» Вэнь Тян громко засмеялся, глядя на Байлую. Вэнь Тян посмотрел на Ди Чена и увидел в его глазах злой свет. «Как такое возможно? Откуда у юноши взялся медальон? Пальцем меня раздавить хотел? Попробуй, а я посмотрю. Едва ли наследник клана Ди смеет разговаривать так со мной, даже глава вашего клана не посмел бы. Ты не подчиняешься своему мастеру, скажи, какое наказание ты заслуживаешь?» Холодно сказал Вэнь Тян, впиваясь глазами в Ди Чена. И правда, наследник клана Ди, который не уважает наследника Лазурного Императора, он не подчинился своему мастеру. Большеглазый старейшина глубоко вдохнул носом. Когда Ди Фэн пришел в Институт Белого Оленя и стал показывать свои необычные способности, все решили, что Ди Фэн станет будущим лидером фракции Асура. Но они не думали, что медальон окажется у Вэнь Тяна. Взгляд толпы переместился на Байлуи, девушка удивлена не была. Вэнь Тян рассказал правду лишь ей, она никогда бы не предала его. Вэнь Тян верил ей целиком и полностью. В конце концов, секрет личности был очень важен. Подчинится ли Институт Белого Оленя командам наследника Лазурного Императора? И если да, то которого, Ди Фена из прямого рода или Цин Вентина, обладателя медальона Лазурного Императора. Это был сложный вопрос. Преимуществом Ди Фена было то, что он пришел из рода Императора, а Цин Вентян был очень молод, но потенциал его был огромен. Иначе как бы он заполучил медальон Лазурного Императора, это значило, что возможно, именно Вентян смог пройти испытание Лазурного Императора. «Позволь мне осмотреть медальон, иначе как мы узнаем, настоящий ли он», — сказал Ди Чен. Он не желал принимать действительность. «Кто ты, черт возьми, такой? Какое ты право имеешь даже прикасаться к медальону?» — холодно сказал Вентян. Ди из клана Ди был в таинственном дворце девяти, а затем медальон Лазурного Императора пропал. «А сейчас он в твоих руках. Как же нам не задуматься о его происхождении? Или ты пришел из таинственного дворца девяти, чтобы подчинить себе нашу фракцию? Сегодня нам придется это выяснить». Вентян засмеялся и отложил медальон. «Верховные старейшины желают увидеть драму, разве не пора бы вам всем показаться?» Но никто не пошевелился. Поэтому Вентян понял, как сложно будет контролировать силу, которая находилась без присмотра несколько тысяч лет. Что же ему делать, если они откажутся выполнять его команды? Скрытая ветвь фракции Асуры росла и становилась сильнее сама более тысячи лет. Большой риск для них передать руль в руки этого юноши. После всех случившегося старейшины Института Белого Оленя решили не показывать себя, потому что хотели посмотреть, как Вентян и Ди Фен разберутся с этим. «Лучше сначала объясни свою личность нам», — холодно заявил Байлутон. «Медальон Лазурного Императора, дай-ка его мне, чтоб я посмотрел, настоящий он или подделка», — холодно рассмеялся Байлую. «Вы, да как вы смеете?» Байлу и не ожидала, что с Байлутоном и его сыном будет так сложно. Высшие старейшины тоже еще не верили юноше. Пусть даже он был талантлив, но институт не собирался давать ему власть. Это решение повлияет на их будущее, и Байлу и становилось горько от этого, потому что по меньшей мере они могли бы уважительно отнестись к Вентину, не забывая свои прежние слова, что если появится наследник с медальоном, то ты так сделаешь. «Сейчас я хочу, чтобы ты умер». Вентян смотрел Байлую прямо в глаза, но тот засмеялся. «Смешно, ты еще ничего не доказал, а уже приказываешь мне. Кажется, вперед мы не двинемся, пока ты не покажешь нам, что ты прячешь в своем межпространственном кольце». Киньер выступила вперед и встала перед Вентяном, а Байлуи повторила ее движение. «Ха-ха, я бы посмотрел, что у него в кольце», — засмеялся Ди Чен. Именно в этот момент далеко от Института Белого Оленя по небу летели ужасающие демонические звери. На спине одного из них сидел мужчина, глаза которого сияли злым светом, а золотые лучи пронзали пространство, и он наблюдал за саптиями в институте. Сцены проходили через его зрение и проектировались на экран из астрального света, показывая его остальным сидящим на спинах зверей. Какая дерзость! Они что, забыли, как уважительно относиться к владельцу медальона? От пожилой женщины стала исходить ужасающая аура. Под ее ногами лежал мертвец. Если бы там был Вентян, то он бы узнал его. Это был никто иной, как воин Небесного Ковша, который сбежал ранее. Мастер четвертого уровня отпечатков, Пинга. Теперь он был лишь трупом. И правда, какая наглость. Не только их неуважение, но они еще и собрались действовать против него, сказал худощавый старик. В его глазах сиял демонический свет. Гех-гех-гех, раздался странный смех. Эта соблазнительная женщина в сексуальной одежде смеялась. Они еще пытаются уклониться от своих обязанностей и заставить юного мастера Цин разбираться с этим самому. Раз эти старики не хотят выходить, то разделайтесь с этим за них, сказала женщина во главе группы. Как только прозвучала ее команда, эти люди, похожие на демонов, захихкали. Золотой экран растворился, и мужчина забрал назад свое демоническое зрение. Они все полетели вперед с ужасающей скоростью. В этот момент по зеленой траве несколько силуэтов угрожающе направлялись на Вентина. Даже сейчас высшие старейшины института не появились, они хотели посмотреть, что будет. Они не дали бы Вентину умереть, но их действия не показывали ни малейшего уважения к наследнику Лазурного Императора. Ди Чен, его защитник, Байлую и Байлутон шли вперед, а Киньер и Золотая Кукла четвертого уровня стояли перед Вентином. «Наследник Лазурного Императора, я хочу посмотреть, насколько ты силен», — холодно рассмеялся Ди Чен. «Вы все уже не сможете ни на что посмотреть», — вдруг раздался голос. Все подняли головы и почувствовали, что надвигается мощная демоническая ци. «Кто?» — В этот момент несколько старых воинов вошли в воздушное пространство. Это были высшие старейшины института. Они поняли, что кто-то шпионит за происходящим в институте. Они были слишком далеко и поэтому не учуяли ничего ранее. Ветер подул сильнее, и все увидели ужасающих демонических зверей. «Вы только вышли, уже поздно. Сейчас мы с этим разберемся. Кто вы такие? И о чем вы? Вам не нужно знать, кто я», — сказала женщина. «И забудьте о том, о чем я говорю. Вы забыли все законы наследника. Вы встретили его со злом и глупостью. Теперь, несмотря ни на что, я убью этих четверых, и это всем послужит уроком». Как только она сказала это, ее холодная энергия окутала Байлую, Байлутана, Дичина и его защитника. Все эти люди прилетели на защиту Вентина, они хотели убить их. «Посмеете?» — в гневе зарычал старейшина. Среди ее жертв был его наследник. Ее демонические глаза подарили ему ледяной взгляд. «Институт Белого Оленя смеет защищать обидчиков наследника? Раз так, то эта скрытая ветвь фракции Асуры больше не должна существовать». Глава 288. Превосходство. «В таком случае, эта ветвь скрытой фракции Асуры больше не должна существовать». От этих слов у всех членов Института Белого Оленя мурашки по спине пробежали. «Эта женщина угрожает истребить Институт. Раз вы посмели согрешить и не оказать уважение наследнику Лазурного Императора, то зачем фракции Асура такая ветвь, как вы? Кто вы вообще такие?» «Мы защитники наследника Лазурного Императора», — холодно сказала женщина, глядя вниз. Дичен и остальные побледнели. Их уже окружила ужасающая аура, источающая смертельную опасность. «Мы просто смотрим, мы точно не дадим никому навредить наследнику Лазурного Императора. Может быть, мадам проявит милосердие», — сказал другой старейшина. «Раз появились эти люди, значит, Вентян не врал. О, мы вам верим. Но пока мы мирно наблюдали, некоторые решили выступить против наследника. Им больше не нужно оставаться в живых». Как только она сказала это, с небес свалилось тело. Сердца толпы замерли, когда они увидели лицо на трупе. Это был великий мастер Пинга, воин небесного ковша, который напал на Вентина. Он уже пал. «Я наследник клана Ди, прямой род по крови Лазурного Императора», — невольно выкрикнул Ди Чен, глядя на женщину, которая источала холодную энергию. Она посмотрела на него. «Как наследник клана Ди, ты должен подчиняться всем приказам Лазурного Императора. А ты нарушил закон, даже зная правила. Ты заслуживаешь смерти больше всех». Сказав так, она взяла свой змеиный жезл, ударила им, и появилась манифестация демонической гадюки, воющей в гневе. Она разинула свою пасть и полетела на Дичина. «Нет». Дичен побледнел, он не думал, что эти люди и правда хотели убить его, он не хотел умирать. К нему приблизилась ужасающая всасывающая сила, Дичен попытался уклониться, но его затянуло в пасть огромной демонической змеи, и он исчез там, умерев жалкой смертью. Вся эта сцена была ужасающей. Защитник Дичина хотел убежать, но на его пути встал старик, не давая пройти. Он хлопнул в ладоши, и зловещая ци окружила его, а затем он поддался коррозии, и таинственная энергия полностью разъела его. «Ужасный мандат», — вздрогнул Вентян. Он понимал, что даже он без сомнения умер бы. Вентян наконец понял, почему Ди и хранил скрытую карту, и лишь место испытания Дворца Небесного Озера могло показать секрет карты. Лазурный Император давно предсказал, что после его смерти остатки фракции Асуры не так легко повинуются его наследнику. Поэтому он оставил эту задачу для человека, которому доверял больше всего, Фейкинми. Она втайне охраняла наследника. Ди Чен и его защитник были бесцеремонно убиты. Ди Фен смотрел за этим молча, в его глазах блестел яркий свет. Он уже догадался о том, откуда пришли эти воины. Он не ожидал того, что тень Фейкинми была здесь. В таком случае ему будет тяжело стать лидером фракции Асура. «Раз вы защищаете наследника Лазурного Императора, то зачем столько жестокости?» — выступил вперед отец Байлутана. «Убить!» — женщина отдала команду. «Гех-гех!» — хихикнула соблазнительница и полетела вниз, а ладонь старика снова породила ци коррозии. Она окружила все пространство вокруг Байлутана и Байлую. «Вызазазэ!» — на спине Байлутана появилась пара пернатых крыльев, он взлетел в небеса, желая спастись. Однако, вскоре его вынудил спуститься геркулесового вида мужчина, который наступил на него с воздуха. Тело-то ударилось о землю с силой, от которой на ней образовался небольшой кратер. Окружающее пространство вокруг жертв было заблокировано гравитацией. Они не могли сбежать. Вы слишком далеко зашли. Отец Байлутона источал ужасающую ауру. Лучше вам остановить его. Женщина перевела взгляд на старейшин. Иначе пеняйте на себя, когда институт лишится высшего старейшины. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Раздался крик в воздухе. Тело Байлую уносилось прочь с невероятной скоростью, но в следующую секунду он превратился в лужицу крови. Байлую никогда и подумать не мог, что умрет в месте, которое считает домом, и просто послужит топливом для установления господства этих защитников. Когда Лазурный Император создал скрытые ветви фракции Асуры, это не значило, что вы тут просто прохлаждаетесь. Вы забыли все учения предков, ваша единственная цель — это выжить до появления наследника императора и последовать за ним, чтобы снова восстать и вернуть себе славу. Хоть у вас и есть право испытать наследника, но нельзя демонстрировать ему неуважение. В таком случае, такие малые ветви, как ваша, больше не должны существовать. Ее тон был холоднее льда. Институт Белого Оленя не единственная скрытая ветвь фракции Асуры. Но сегодня, раз мастер Цин прибыл сюда, то вы можете выбрать, хотите ли вы служить ему, но помните, что ваше решение никак не повлияет на фракцию Асура в целом. Если фракция поднимется на пик своей силы, больше вас никто не спросит. Подумайте об этом сегодня, хотите ли вы независимости. Подумайте, достаточно ли у вас силы. В ее словах был намек на угрозу, но было понятно, что она имеет в виду. Сейчас у института еще есть право выбора, поэтому им лучше хорошенько об этом подумать в будущем, когда Вентян соберет остальную силу. Они останутся глотать пыль, а он поведет своих к пику империи Большой Ся. Тогда Вентяну предстоит решить, возьмет ли он с собой институт. Сейчас собрались четверо высших старейшин и глава института Белого Оленя. Прадед Байлуи выступил вперед и посмотрел на женщину. «Я уже слышал об этом, и институт не возражает, если вы уладите это. Они показали неуважение к наследнику нашего предка и заслуживают смерти». Как глава он понимал, что делать. Неважно, примет институт Вентяна своим управителем или нет, они не могут обижать его. Вентян тоже сожалел, ведь оказалось, что одного таланта было недостаточно для того, чтобы тронуть сердца членов института Белого Оленя. Он знал, что если бы не поддержка Дворца Небесного Озера, все не прошло бы так гладко. Вдруг раздался хруст. Все повернулись к Байлутону, некоторые даже вздрогнули. Просто так старейшина института пал здесь сегодня. «Юный мастер Цин, хотите ли вы наказать еще кого-нибудь за сегодняшние события?» — спросил глава. «Вы можете называть меня просто Вентян», — улыбнулся юноша. «Если вы не возражаете, то относитесь ко мне как к маленькой, и можно я стану называть вас прадедом». «Отлично, раз так, то я принимаю это». Сердце главы растаяло от сердечного отношения Вентяна. Его характер был неплох. «Никого не стоит наказывать за сегодняшнее, я прошу прощения за это». Вентян поклонился, а глава и старейшины замахали руками. «Ты тут ни при чем, наоборот, это все произошло из-за моей неспособности уладить дела среди своих же. Как старейшина я тоже не могу избежать ответственности», — сказал большеглазый старейшина. Он не хотел портить отношения с Вентяном. «Вы всегда были очень добры ко мне, я не забыл вашу справедливость. В сегодняшнем вы не виноваты». Глаза женщины блеснули нежностью. Она была рада решению Вентяна. Вентяну еще нужно стать лидером фракции Асура, поэтому лучше иметь хорошие отношения со своими подчиненными. Она перевела взгляд на Ди Фена и сказала: «Сообщи своим старейшинам и пусть помнит последний приказ Лазурного Императора». Ди Фен остался невозмутим. Он поклонился женщине и ответил: «Я понимаю и сообщу своим старейшинам». Глаза женщины блеснули острым светом, когда она увидела реакцию Ди Фена. Он был наследником от клана Ди, и в будущем он точно станет самым сильным соперником Вентяна за контроль над фракцией Асура. Однако это было вызовом для Вентяна и тем, что однажды сделал и сам Лазурный Император. Встретился лицом со всеми трудностями и преодолел их, выйдя победителем. «Я пойду и сообщу старейшинам своего клана, что пришел наследник Лазурного Императора. Прощайте». Ди Фен помахал толпе, поклонился высшим старейшинам, а затем повернулся и ушел. Глава 289. Очень милая. Когда Ди Фен ушел, все его последователи поднялись в воздух и полетели за ним. Они уже поняли, откуда пришли эти защитники. И инцидент сегодня превзошел все их ожидания. Они поняли, что их миссия в институте Белого Оленя была провалена, и им оставалось лишь уйти. У медальона уже был владелец, и он имел поддержку Фейкинми. В этом случае возможность заручиться контролем над оставшимися ветвями фракции Асура. Теперь единственным способом для Ди Фена было быстрее стать сильным. Лишь имея мастерство и силу, он сможет превзойти медальон Лазурного Императора. Только убив четверых агрессоров, воины Дворца Небесного Озера успокоились. Они спустились на землю и посмотрели на Вентина и стоящую позади него Киньер. Юный мастер Цин, принцесса Киньер. Они все низко поклонились. Вентян был наследником императора, а Киньер была любимой ученицей Фейкинми. Ее статус во дворце был подобен статусу любовницы дворца. Киньер легко кивнула головой, но все мастера института в шоке смотрели на нее. Оказалось, что эта красавица позади Вентина пришла из самого Дворца Небесного Озера, и ее стоит называть принцессой Киньер. Чужаки не должны об этом узнать. Глава взмахнул руками, указывая, что делать старейшинам. Сегодняшнее происшествие определенно привлечет внимание других сил, поэтому им нужно подготовиться к любым последствиям. Не переживайте, мы спустились вниз прямо в небо. Никто кроме вас не знает о нашем присутствии. Конечно, вам стоит принять необходимые меры. Мы не хотим никаких случайностей, сказала женщина главе института. Конечно, я распоряжусь, кивнул глава. Однако он знал, что смерти мастеров четвертого уровня сложно скрыть, ведь в это время присутствовали Фенрир и остальные. Женщина подошла к Вентину и Киньер с улыбкой. Ее улыбка стерла все следы ужасающего гнева, показав ее зрелую красоту. «Ты хорошо относился к нашей Киньер?» – спросила женщина. Вентян заморгал. Хорошо ли он к ней относился, он даже не знал, где была Киньер большую часть времени, она то появлялась, то исчезала. Как он мог хорошо или плохо относиться к ней? «Сестра, почему бы он стал плохо со мной обращаться? Эта девушка была такой же невинной и милой, как раньше». Женщина засмеялась, услышав слова Киньер. Она улыбнулась и нежно притянула ее к себе, уводя от Вентина. «Киньер, мастер хочет, чтобы мы кое о чем тебя спросили», — тихо сказала женщина. «О чем же?» — заморгала Киньер. «Мастер хочет знать, нравится ли тебе этот юноша?» В глазах женщины промелькнул хитрый огонек. Хоть именно это Фейкинми и спрашивала, она все же решила подразнить свою младшую сестру. Но как бедная Киньер могла понять сердечные дела? «Я не знаю», — ответила она. Вентян, стоявший рядом, закатил глаза. Хоть они говорили тихо, но он их прекрасно слышал. «Тогда, что ты о нем думаешь?» — засмеялась женщина. Киньер посмотрела на Вентина, а затем ответила. «Он очень милый. Кхм. Вентян был ошеломлен. «Очень милая», — именно так он когда-то сказал про Киньер. Подумать только, она запомнила определение этого слова. Описанные события произошли в главе 208. Женщина невольно засмеялась. Она повернулась на Вентина, а он смущенно отвернулся. «Фейкинми бережет Киньер как зеницу ока. Тебе придется позаботиться о ней. Вообще-то эта Киньер все время обо мне заботилась». Вентину было очень стыдно. Киньер всегда защищала его. «Хорошо, что ты это знаешь. Если я узнаю, что ты к ней плохо относишься, то пеняй на себя». Очевидно, женщина очень переживала за Киньер. Она несколько раз напомнила Вентину о том, что он должен следить за ней. Все члены института молча наблюдали за этой сценой. Раз сама женщина так сильна, то кто же ее мастер? Четверо высших старейшин и глава уже догадались, откуда пришли защитники и понимали статус Киньер. «Хватит, Киньер, мы возвращаемся». Киньер кивнула без эмоций. «Позаботься о ней», — снова напомнила женщина. Вентян кивнул. «Вы уже уходите?» «Да, наша задача выполнена. Но в следующий раз полагайся только на себя, мы не станем тебе помогать. Ты наследник Лазурного Императора и должен забраться на вершину своими усилиями». Она сказала так и быстро взмыла в небеса. На ее спине появилась пара демонических крыльев. Остальные члены тоже взлетели вверх, и через мгновение их силуэты исчезли за облаками. Они так величественно появились и так тихо ушли. Сегодня они преследовали одну цель — помочь Вентину установить свое превосходство и сообщить Институту Белого Оленя позицию Фейкинми. Лишь после их ухода члены института с облегчением вздохнули. Глава посмотрел на горизонт. «Вентян, ты можешь спокойно оставаться в институте и культивировать. Если у тебя будут просьбы или указания, то скажи малышке и... или сам приходи ко мне». «Конечно», — улыбнулся Вентян. «Начиная с этого дня, вы относитесь к Вентину так, как относитесь ко мне, но никому не говорите, это дело лишь для членов института», — добавил глава. «Вентян, надеюсь, ты понимаешь, почему нам стоит молчать об этом. Не переживайте, дедушка». «Вентян понял», — улыбнулся юноша. «И еще кое-что. Однажды я говорил малышке И, что даже если институт подчинится мне, я не стану использовать его или подвергать опасности. Я не стану никому говорить о том, что институт является скрытой фракцией Асура, пока не стану уверен в своей силе. Понятно, это решение очень серьезное. Некоторые решения я не могу принимать сам. Я организую встречу старейшин и сообщу тебе, когда мы примем решение. Очевидно, эта встреча будет посвящена лишь ему, наследнику Лазурного Императора. Все, помогите распространить эту информацию другим старейшинам», — указал глава. Толпа кивнула. «Давно институт в последний раз мобилизовал своих членов. Нам тоже пора», — сказал глава старейшине, а тот лишь смотрел на Вентяна с острым блеском. Этот старейшина был отцом Байлутана. Вентян понимал, что он не простит ему смерть сына и внука, но он верил в то, что глава сумеет уладить это дело мирно. Когда глава и старейшина ушли, большеглазый старейшина подошел к Вентяну и похлопал его по плечу. «Не принимай это близко к сердцу. Даже и без медальона никто бы не усомнился в твоей силе. К тому же, мастер отпечатков 4-го уровня всего в 19 лет, твои достижения необычайны. Я верю, что даже без института, твое имя прогремит на всю империю Великой Ся. Вы мне льстите, но нет худа без добра», — улыбнулся Вентян. Вскоре новости о том, что Вентян стал мастером 4-го уровня, распространились по всему континенту Луны, создав большую шумиху. И когда клан Лен услышал об этом, они вспомнили о своей вражде с юношей. Мысль о том, что могло бы быть, разозлила их так, что они сплевывали кровь. Глава 290. Альянс 1000 Цзюэ. Изначально имя Вентяна сохранялось в секрете в высших эшелонах клана Лен. Его знали лишь некоторые старейшины. Тогда из-за смерти Лен Нин между Вентяном и кланом Лен установилась вражда. Из-за смерти Янти клан Лен не смог войти в секретное место. И все это произошло из-за одного человека, сын Вентяна. Поэтому старейшина по дисциплине Лен Мао решил не разглашать эти новости. Но сейчас, когда Вентян стал мастером 4-го уровня, они уже не могли скрывать случившееся. Постепенно все новости о Лен Нин и Янти разнеслись по всему клану Лен. Сейчас в большом холле собралось много старейшин и других членов клана. В воздухе витала торжественная атмосфера, ощущалось давление. «Однажды у нас был шанс подружиться с великолепным мастером отпечатков 4-го уровня, но из-за ваших действий он стал нашим врагом. Посмотрите, что вы наделали», — закричал крепкий старик, глядя на Лен Лиан и остальных. Они лишь опустили головы. Сильного мастера 4-го уровня было невозможно игнорировать. «Изначально клан Лен подарил Лен Лин Янти, так?» – добавил старик. Лен Мао кивнул. «Это так, но Лен Лин нашла себе юношу, который был на пике 2-го уровня. К тому же, Лен Лин просила, чтобы мы подарили ему Лен Нин. Ау, в любом случае, я слышал, что нашим кузнецам нужна наложница или две», – продолжил старик. Лен Лин посерела, ее голос задрожал. «Нет, пожалуйста». «Нет, тогда кто же понесет ответственность?» Старик впился холодным взглядом с Лен Лин и продолжил. «Скажите тому, кто управляет кузнецами, что эта девушка из клана Лен и она будет отдана тому мастеру, который докажет, что достоин. Отец, помоги!» — закричала Лен Лин, но Лен Джан ничего не мог сделать. Он сидел весь красный и понимал, что он даже не сможет помочь себе самому. «Лен Джан, ты пойдешь к кузнецам и станешь работать там в качестве помощника 10 лет», — добавил старик, и мужчина побледнел. «Он станет рабом под командами других. Лен Мао, ты тоже не уйдешь от ответственности как старейшина, отвечающий за дисциплину. Хочу, чтобы ты подготовил щедрые дары и отправил их с нашими извинениями Институту Белого Оленя. Попробуй загладить нашу вину перед юношей». Лен Мао кивнул и вздохнул. Он не ожидал, что талант Вентяна окажется столь ярким. Сейчас имя Вентяна уже было известно во всем западном регионе и даже на всем континенте Луны. Однако он вел себя как ни в чем не бывало и продолжал культивировать в Институте Белого Оленя. У Вентяна было несколько божественных орудий 4-го уровня, но принадлежали они к низшей категории, поэтому не имели большой ценности. «Кажется, мне нужно где-то продать все это или обменять на ресурсы для собственной культивации», – размышлял Вентян. «Босс, осталось ли у тебя что-нибудь интересное? Отдай мне на развлечение». Фан Ли рядом играл с оружиями 3-го уровня. «Тебе, Забудь, этих орудий уже достаточно для твоего уровня. Вень Тян закатил глаза. Хе-хе, было бы лучше, если бы ты дал мне оружие 4-го уровня. Оскалился Фан Ли. Ладно, подожди, пока войдешь в уровень небесного ковша. Тогда и дам. Пошутил Вень Тян, а толстяк в ответ показал 2 больших пальца. Чуман был рядом с ними, но молчал, держа в руках большой топор, который дал ему Вень Тян. Он выбрал лишь 2 божественных оружия. Большой топор, предназначенный для атаки, и защитную божественную броню. Он был удовлетворен этим. Ну что, ребята, закончили пожинать плоды победы. Подошла Байлуи, улыбаясь. Опять меня кто-то ищет, улыбнулся Вень Тян. За это время многие приходили искать его аудиенции, но всем было отказано. Да, сначала я не хотела утруждать тебя их просьбами, но есть силы с уникальными правами, поэтому я решила, что тебе лучше узнать о них. Байлуи достала книгу и передала ее юноше. Это краткое описание различных сил империи Большой Ся. Посмотри, конечно. Вень Тян открыл книгу и стал ее изучать. Сейчас пришли из 3 сил с визитом к тебе. Во-первых, ассоциация Звездной Реки. Я думаю, о них ты уже слышал. От слов Байлуи Вень Тян слегка поменялся в лице. Конечно, о них он слышал. Они были очень загадочными и мощными. Хоть они считались большой организацией, они не вступали в борьбу за власть. Они были сами по себе. Союзников у них не было, но никто с ними не враждовал. Это демонстрировало их силу. Я слышал о них, в моем родном городе есть их подразделение, сказал Вень Тян. Ассоциация Звездной Реки – это уникальная сила, которая охватывает всю империю. Хоть они не высовываются и редко вмешиваются в дела других сил, их собранные ресурсы и средняя сила просто ужасают. К тому же, они смогли тайно начать набирать самых талантливых мастеров алхимии, отпечатков и воинов. Никто не знает, что они задумали. Байлуи продолжала. Многие в империи решили, что их структура подобна пирамиде. Структура очень строга и соблюдается точно. Если те, кто находится внизу, докажут, что достойны, то они поднимаются выше и получают статус и власть. Неужели ассоциация Звездной Реки так сильна? Вень Тян был удивлен. Также ходят слухи о том, что несколько воинов Небесной Судьбы и Небесного Ковша уже вступили в ассоциацию Звездной Реки. Некоторые из них уже открыто заявили об этом. Очевидно, зачем они пришли сюда сегодня. Им нужен ты, 19-летний мастер отпечатков 4-го уровня. Слова Байлуи удивили юношу. С самого начала он всегда плохо думал об ассоциации, ведь еще в городе Гармонии Небо Мурин устроил смерть членов резиденции Цин. Вторая заинтересованная в тебе сила тоже необычна. Слышал ли ты когда-нибудь об Альянсе Тысячи Цзюи? Это крупнейшая организация индивидуальных воинов. Они объединились, чтобы помогать друг другу, когда нужно. Чем больше будет вклад, который ты внесешь в Альянс, тем больше у тебя там будет власти и авторитета. Они считаются невидимой силой. Хоть их штаб не находится на континенте Луны, здесь есть их члены. Они пришли сюда, чтобы пригласить тебя в свои ряды. Байлуи все продолжала. И 3-я сила это никто иной, как клан Лен. Их старейшина по дисциплине Лен Мао лично пришел, чтобы уладить вражду между тобой и кланом Лен. Вдруг ледяной свет блеснул в глазах Вень Тяна. Подумать только, клан Лен посмел отправить к нему Лен Мао с извинениями. Неужели они думают, что после всего, что было, они могут просто так прийти сюда и все забудется? Какая нелепица. Глава 291. Еще одно приглашение. Вень Тян не только источал ледяное желание убивать, температура пространства вокруг Инга вдруг поднялась и загорелись колонны сильного пламени. Пламя окутало Фан Ли, и он невольно вздрогнул. Фан Ли сам видел, как Лен Нин шаг за шагом вынудили убить себя Ян Ти и клан Лен. Эту сцену он запомнит навсегда. Босс, ты сам говорил мне, что Лен Мао отдавал приказы. Фан Ли смотрел прямо на Вень Тяна. С его лица ушел весь смех, осталась лишь решительность и безумие. Я также слышала, что клан Лен уже наказал Лен Джана и Лен Лин. Продолжила Байлуи. Высшие эшелоны клана Лен знают, что Лен Мао отдал приказ, поэтому решили извиниться лично. Извиниться? Холодно засмеялся Фан Ли. Тогда, когда Лен Мао отдал приказ, он не только хотел вынудить Лен Нин к самоубийству, но и убить тебя, а также меня и Умана, полностью убрав это дело и его свидетелей. Тогда тебя не было в клане Лен, поэтому ты и избежал опасности. Но если бы я не сбежал, то они точно убили бы меня. К тому же, несмотря на то, что они знали, что ты был мастером отпечатков 3-го уровня, Лен Мао все равно пытался убить тебя, чтобы сделать приятно Ян Ти. Если бы Лен Нин не сказала, то ты находишься под защитой Института Белого Оленя. Лен Мая однозначно бы отправил за тобой охотников. Она сказала так и убила себя. Голос Фан Ли стал хриплым. Извиняться? Что теперь сделает извинение? Что они отдадут нам взамен? Вернут Лен Нин из мертвых? Насколько силен Лен Мая? Спросил Вэнь Тян у Байлуи. Лен Мая старейшина дисциплины. Его сила наверняка за пределами небесного ковша. Клан Лен наказал Лен Джана и Лен Лин, потому что они не важны для него. Но старейшина небесного ковша им еще пригодится, поэтому они решили не жертвовать им, сказала Байлуи. Угу, кивнул Вэнь Тян. Я подожду их здесь. Пусть люди из клана Лен соберутся вместе, ответил Вэнь Тян. Никто не знал, о чем он думает. Байлуи кивнула и ушла. Некоторое время спустя Лен Мая и еще несколько членов клана Лен пришли к Вэнь Тяну. Лен Мая улыбнулся. Великий мастер Цин уже такой способный, несмотря на юный возраст. Четвертый уровень до 20 лет. Ваше будущее безгранично. Сидеть. Вэнь Тян указал на траву. Лен Мая подошел к павильону рядом с Вэнь Тяном и покачал головой. Сегодня я пришел сюда извиниться за тот случай с Лен Нин. Наш клан переполняют сожаления и надежды на то, что мы с тобой сможем восстановить отношения. Мы уже наказали виновных. В таком случае я благодарю вас, рассмеялся Вэнь Тян. Его сарказм наполнил воздух. Лен Мая горько улыбнулся. Тогда нас вынудили обстоятельства, но сейчас мы ищем вашего прощения и понимания. Содержимое этого межпространственного кольца доказывает искренность наших намерений. Вы примите его? Вэнь Тян не шевельнулся. Лен Мая почувствовал себя неловко. Если вам этого мало, то скажите, что вы хотите, и мы добудем это. В нашем клане есть много красивых девушек. Они снова пытались уладить отношения с кем-то посредством девушек. Девушки клана Лен были просто инструментами. Их статус даже приблизительно нельзя было сравнить со статусом мужчин. У меня есть одна просьба, но я думаю, вы не согласитесь. Засмеялся Вэнь Тян. Лен Мая улыбнулся. Конечно, великий мастер Цин, все что угодно. Хочу вашей смерти. Как только он произнес это, вся земля вокруг засветилась, и свет отпечатков, которые Вэнь Тян нанес ранее, наполнил все вокруг. Вэнь Тян взмыл в воздух, безграненная ци меча окружила его. Все, кто стоял позади Лен Мая, посерели. Лен Мая ледяным взглядом посмотрел на Вэнь Тяна. Ты и правда достиг четвертого уровня, этот отпечаток очень силен. Но разве это не будет дурным тоном, если Институт Белого Оленя убьет меня? Вэнь Тян взмахнул руками, и перед ним в воздухе появились две его куклы. Они тут же устремились к Лен Мая. Не переживай, Институт Белого Оленя здесь ни при чем. В любом случае, люди, которых ты взял с собой, сообщат об этом. Желание убивать в голосе Вэнь Тяна стало сильнее. Ты отдал тот указ. Ты думал, я пощажу тебя? Умри. Вэнь Тян зарычал, и его куклы тут же упали вниз. Они были его трофеями, но он уже завладел их сознанием. Он щелкнул пальцами, и торнадо из ци меча полетело на Лен Мая. Лен Мая побледнел, он не ожидал, что Вэнь Тян настолько силен. «Великий мастер Цин, давайте закончим это мирно», — воззвал Лен Мая, как вдруг он увидел, как его астральная нова полностью побеждена куклой. Золотой свет вырвался из куклы в золотой броне, обе куклы стали атаковать. Лен Мая был просто пушечным мясом перед лицом торнадо из ци меча. Фан Ли был в гневе. Он стоял за пределами формации. Лен Мая, может быть, когда ты принял это решение, тебе было плевать, умрет девушка или нет. Приказ есть приказ, жизнь ее ценности не имела. Но мне не было плевать, так что теперь ты отправишься за ней. Раздался душераздирающий крик. Лен Мая решил защититься от кукол и выбрал меньшее из зол. Торнадо, которое вонзилось в него. Он зарычал в агонии. Отпусти меня, молю. Но как мог Вэнь Тян отпустить его? Кто же тогда отпустил Лен Нин? Кукла в золотой броне ударила Лен Мая прямо в грудь, сотрясая его внутренние органы, а ужасающая ци меча собралась в огромный меч, который рухнул вниз и разрубил Лен Мая надвое. Он был всего лишь воином небесного ковша. Члены клана Лен содрогнулись. Культиватор Юань Фу победил воина небесного ковша, старейшина Лен Мая умер. Этот мастер был так силен, что, наверное, может убить их одной мыслью. Вэнь Тян подошел и остановился перед ними. Он взмахнул руками, и в их руках появился список имен. Лен Нин была из клана Лен, может быть, вы с ней знакомы. Она умерла из-за приказа Лен Мая. Раз клан Лен отказался наказывать виновных, я сделал все сам. В ее смерти также виновны Лен Джан и Лен Лин и другие, обозначенные в списке. Если клан Лен хочет все исправить, то они знают, что делать. А вы живите. Идите и передайте мои слова». Члены клана Лен словно вышли из транса и тут же убежали прочь в свой клан. Когда они ушли, Вэнь Тян вздохнул и посмотрел на облака. «Лен Нин, я верю, что ты такая добрая девушка, не хотела бы смерти этих людей, но любой долг должен быть отплачен, и они заплатят за это своими жизнями. Не вини меня, но если они не дадут мне вершить правосудие, я истреблю весь клан». В глазах Вэнь Тяна промелькнул ужасающий свет. Фан Ли тоже уставился на небо. «Пойдем, я встречусь с представителями ассоциации Звездной реки», сказал Вэнь Тян Байлуи. «Конечно». Байлуи кивнула и увела юношу прочь. Они пришли во двор, где отдыхали члены ассоциации. «Я задержался в связи с неотложными делами, прошу простить». Вэнь Тян увидел во дворе нескольких людей. Вскоре он заметил сидящего на каменной скамье мужчину средних лет. Его аура была спокойной, а глаза блеснули острым блеском в момент, когда он увидел Вэнь Тяна. «Вы очень вежливы», сказал мужчина. «И правда так же молоды, как и говорят, и уже четвертый уровень, вы гений, ужасающий гений, вы слишком высокого обо мне мнения». Вэнь Тян улыбнулся и сел. «Вам нужна моя помощь, а вы сразу к делу, что ж, можно и так», засмеялся мужчина. «Я представитель ассоциации Звездной реки на континенте Луны. Мы слышали ваше имя и хотим, чтобы вы присоединились к нам. Если вы согласитесь, то тут же получите статус вице-президента отделения оружия. Большое спасибо за ваше зедрое предложение, но меня не интересует создание божественного оружия. Извините», улыбнулся Вэнь Тян. «Может быть, вы подумаете еще раз? Это ведь очень значимый статус, многие хотят его. Я никогда не буду делать то, чего не захочу, поэтому лишь благодарю вас за предложение». Мужчина беспомощно рассмеялся. «Тогда, может быть, вы захотите быть нашим гостем старейшиной? У такой позиции есть свои привилегии». Снова старейшина-гость. Вэнь Тян невольно вспомнил ложь Мурина. «Я предпочитаю свободу и никаких обязанностей. Спасибо за это соблазнительное предложение, но мне придется его отклонить. Раз так, то спасибо за встречу», вздохнул мужчина. «Прощайте, берегите себя». Вэнь Тян улыбнулся и поклонился на прощание представителям ассоциации Звездной реки.